Глава 12. Вампирша без тени брезгливости прикоснулась к плечу трупа. Затем опустила палец в открытую рану и слизнула с него застывшую кровь. «При мне-то хоть не жри!» — возмутился я. «Убит 1,5 часа назад», — сказала напарница, метнув на меня гневный взгляд. «Он даже испугаться не успел. Умер мгновенно». «Это получается, она так экспресс-анализ проводила? Попробовала кровь и выдала результат?» «Круто, конечно, но тот факт, что смерть для Иванова наступила внезапно, говорила сама его поза. Незачем было это шоу устраивать. Я бы не отказался от более важных сведений, например, кто его убил, как вышел из квартиры, если дверь была заперта. Открыть-то ладно, я же смог, но вот запереть за собой. И главное, что делать теперь, когда единственная ниточка нашего любительского расследования оказалась обрезана?» Злость и бессилие сейчас бурлили в моей душе. Я ощущал себя бумажным корабликом, которого кружит водоворот событий. Никаких шансов выбраться, только реагировать на происходящее, да и то с задержкой. Честно говоря, я и предположить не мог, что безопасника убьют. Но теперь, глядя на его труд, понял, что противник куда более жесток и безжалостен. Возможно, он или они уже поняли, что я подключил к делу немертвых, и решили обрубить все нити, ведущие от простого гонца, к тем, кто на самом деле дергал за веревочки. Других объяснений смерти этого молодого человека я не видел. Еще одним неприятным осознанием было то, что Зверева тоже, скорее всего, убили. Зачистку не начинают со своих. «Он единственный мог вывести нас на следующую ступень», — сообщил я Маарет. «Что делать дальше, я не знаю. Это тупик». «Я попробую кое-что», — ответила она. Опустилась на колени, возле тела и замерла. Несколько минут ничего не происходило, а потом девушка вдруг закашлялась и выгнулась дугой. Черные вертикальные зрачки в ее глазах расширились и поглотили все золото. В помещении стало ощутимо холоднее. А мне жутковато. Все это напоминало кадр из фильма, где невежественные любители призывают демона или пытаются поговорить с духом усопшего родственника. Нет, так-то понятно, что упырей не просто так называли немертвыми. Но они что, правда могут такое делать? Мертвых там призывать? Духов? Несмотря на то, что магия в моей жизни прописалась уже несколько лет как, к такой вот мистике я оказался не готов. Хотя какая разница, если подумать, фаером из ничего созданным кинуть или призвать мертвеца? «Его убил не человек», — сказала девушка, закончив со своими ритуалами. «Гарпия». Я скривился. Гарпии мне не нравились. Так называли крылатых гуманоидов, появившихся в нашем мире после Исхода. Они совсем не походили на тех мифических существ, как, впрочем, и большая часть пришлых. Мы просто давали им названия по принципу подобия. Полутораметровые существа, у которых между руками и корпусом имелись перепонки, позволяющие им в распахнутом виде парить и планировать. Летать как птицы, к счастью, гарпии не умели». Большая часть их сообщества поселились в горах – Кавказ, Урал, Алтай, но многие осели в городах. Благодаря своим особенностям они почти полностью монополизировали сектор доставки малогабаритных грузов. Сложно конкурировать с курьером, которому всего-то и надо, что забраться на ближайшую высотку и спланировать с нее, покрыв за один прыжок пару километров забитых пробками дорог. А вот про гарпий, работающих наемными убийцами, я слышал впервые. Существа они хоть и склочные, но довольно мирные и не агрессивные, впрочем, как и у людей, уродов среди них наверняка хватало. «И как ты это выяснила?» — призвала дух убитого безопасника, — уточнил я у напарницы. Та посмотрела на меня, как на умственно отсталого. «Просто запустила поисковый зов по ДНК. Это показало, что кроме Иванова тут была гарпия». «Вот так просто? Впрочем, чему я удивляюсь?» «Если можно поймать магией слепок запаха, то почему с ее помощью нельзя найти ДНК?» «Может, Иванов пиццу заказывал?» Выступая в роли адвоката дьявола, спросил я. «Она была тут в момент его смерти. Других следов нет». «Ну что ж, это уже было что-то. Правда, я понятия не имел, как искать одну конкретную гарпию в городе, где их несколько сотен. Но уже ведь есть от чего толкнуться, правда?» «А ты этим заклинанием можешь ее найти?» — спросил у Маарет. «Ту самую, которая его убила». «Если окажусь с ней рядом. Покрывать поисковым зовом территорию больше нескольких метров не могут и старшие». «Ясно. Тогда проверять курьерские службы?» «Очень долго. Проще обратиться в их профсоюз. Гарпии – стайные существа. Они всегда держатся вместе. В профсоюзе дадут отправную точку для дальнейших поисков». «Оказывается, у некоторых пришлых, которые плотно интегрировали в наш мир, появилась манера копировать земные достижения в области трудовых отношений. Те же самые профсоюзы. Уверен, раньше гарпии такой ерундой не занимались. А теперь вот карликовая дама с уродливым, по человеческим меркам, лицом сидела за офисным столом и смотрела на меня немигающими птичьими глазами». «Мы не обязаны раскрывать информацию о членах профсоюза», сообщила она скрипучим голосом, когда я с утра заявился в ее офис и попросил помочь с поиском паршивой овцы в их стаде. «Барышня, вы меня верно плохо расслышали», с милой улыбкой, которая в 80% из 100 располагала ко мне собеседницу любого вида. «Меня не интересуют личные дела ваших подопечных, только дружеский совет. Кто из них способен на убийство?» Чтобы с человеком без полицейского значка вообще начали разговаривать, Маарет выдала мне кольцо с крохотным камнем, похожим на бриллиант, показав которое, я добился права на беседу. Видимо, украшение служило чем-то вроде пароля от вампиров. Сама напарница со мной не пошла, сказала, что должна отчитаться старшим, и покинула меня еще ночью, оставив, как я уже говорил, кольцо и адрес профсоюзного комитета гарпий. «Как вы понимаете, такие данные не вносятся в личную карточку». В ответ мелкая птицелюдка развела руками, отчего ее крылья наполовину развернулись. В силу особенностей физиологии одежду гарпии носили очень своеобразную. Чиновница профсоюза, например, щеголяла в чем-то среднем между майкой-алкоголичкой и пышным жабо, прямиком из какого-нибудь мушкетерского века. Такая блузка позволяла полностью раскрывать перепонки между телом и руками. «Мои друзья...» — я бросил выразительный взгляд на кольцо, показывая, кого именую друзьями. «Будут очень вам признательны, если вы поделитесь своим личным мнением на сей счет». Усиливая эффект от сказанного, я положил тысячную купюру на стол, которая исчезла почти мгновенно. Кажется, гарпия просто смахнула ее неуловимо быстрым движением легкой руки-лапки. Мои немногочисленные сбережения таяли, как вода. Хоть банк иди грабь. «Пожалуй, я вас поняла», — задумчиво сообщила она. «Что же, давайте поглядим. Способный на убийство, способный на убийство. Ну вот, пожалуй, погри. Из тех, кого я знаю, она единственная приходит на ум. Очень тихая девица. Очень опасная». «Только она?» «Если навскидку», — кивнула чиновница. «Можно еще подумать, но это потребует времени». «Если не затруднит, отправьте результат ваших размышлений сюда». Я написал на листочке одноразовый номер. «Конечно». «А адрес этой вашей пагрии можно получить?» «Да». Гарпи аккуратными печатными буквами вывела место жительства первой подозреваемой, а также адрес службы доставки, в которой она работала. «И вопрос. Я плохо знаю ваш вид. Почему тихая девушка больше всего вызвала у вас подозрение? Шутка ли, взять и сказать, что она готова на убийство?» Чиновница закашлялась, я не сразу понял, что это она так смеется. «Вы действительно ничего о нас не знаете», — произнесла она. «В нашем обществе правят женщины, при том, что мужчины сильнее как минимум вдвое. Но только женщины способны к магии. А еще мы гораздо жестче характером. Вы это называете склочностью, но она лишь побочный эффект. Как еще держать в узде гнездо? Нужно постоянно доказывать свое право командовать, даже в самом юном возрасте. А пагри молчаливая. Вы бы назвали ее скромной, а мы опасной. Она никак не реагирует на знаки внимания. Никогда не осадила приставалу. Парни это пугает, и они стараются держаться от нее подальше». «Вы не похожи на склочницу», — заметил я. «Мне приходится больше работать с людьми, чем со своими. Гранты, отчеты, проверки. Перестроилась». Гарпия снова закашлялась. «Курьеры тоже себя сдерживают, но попробуйте им сказать, что они опоздали с доставкой. Очень много интересного про себя узнаете». Я покачал головой. «Да уж, в каждой избушке свои погремушки. Вот уж точно. Всего этого я не знал, поскольку услугами курьеров никогда не пользовался. У нас на таких серых мышек просто никто не обращает внимания, а в обществе гарпий их, оказывается, считают скрытой угрозой. Настолько, что ставят первый подозреваемый, если дело заходит об убийстве. Поблагодарив работницу профсоюза, я отправился на второй из указанных ею адресов. Начать решил с рабочего, логично предположив, что в будний день искомую гарпию проще застать там. Будучи все еще в облике пожилого интеллигента, мне можно было не волноваться о камерах, поэтому путь, с учетом привычных пробок, занял совсем немного времени. Служба доставки, в которой работала наша потенциальная убийца, располагалась в жилой высотке в районе Энки. На одном из верхних этажей, естественно. Поднявшись на лифте, я оказался на лестничной площадке, на которую выходили сразу четыре открытых двери, за каждой из которых можно было разглядеть птицелюдов. Похоже, конторка выкупила все квартиры на этаже и превратила их в офисы. Галдеж стоял страшный. Представьте себе стаю голубей размером с подростка, каждый из которых что-то там сам себе курлычет. Вот примерно так. Я даже замер на минутку, пережидая эту акустическую атаку. «Чего надо?» — требовательно и довольно агрессивно вопросила у меня выскочившая на площадку гарпия. Ростом мне по грудь, вытянутый лысый череп, худое, резкое и неприятное лицо. Множество крупных колец в крупных заостренных на концах ушах. Тугой лифик, вроде спортивного, закрывал небольшую грудь, а тонкие ноги обтягивали велосипедки. «Погри, здесь работает». «Сегодня еще не приходила», — резко ответила та и по птичьи склонила голову к плечу. «А что тебе от нее надо? Секс? Ты извращенец, который любит с чужачками? У нас служба доставки, старый козел. Мы этим не занимаемся. Но если тебе надо, давай сотню, я шепну тебе адресок. Там ты сможешь присунуть своего вялого червячка не только птички, но и лисички. Ха!» Все это гарпия буквально прокричала мне в лицо с каждым шагом, словно бы наступая и расправляя крылья. Плюс еще другие птицелюды высыпали на площадку, образовав настоящую группу поддержки, самцы преимущественно. Вспоминая слова чиновницы профсоюза, я предположил, что мне сейчас не хамят, а вроде как показывают, что я нахожусь на чужой территории. И должен вести себя, как бы странно это ни звучало, вежливо. Одновременно с этим стало понятно, что в такой среде Пагри действительно выделялась. Если это норма для ее вида, то девушку не зря считали белой вороной. Причем опасный. «Я полицию вызову сейчас!» — донесся голос с этажа ниже. «Как вы достали уже, твари летучие! Галдят и галдят! Тут люди живут! Кто вам вообще дал разрешение офис в жилом доме открывать? Взяточники везде!» «Мы тебе, корова, пятерку в месяц платим за неудобства!» — заорала в ответ та гарпия, что только что наезжала на меня. «Чё ты там блеешь? Какие взятки? Это я на тебя участкового натравлю! Клиентов мне распугиваешь!» «Ещё посмотрим, кто на кого!» — прилетело снизу. «Ещё не знаешь, с кем ты связалась, сука!» «Ну иди сюда, посмотрим!» «Сама иди!» После этих слов где-то внизу хлопнула дверь и наступила тишина, разрушая которую, пришлая в лифчике и велосипедках доверительно мне сообщила. «Не обращай внимания на Марию Степановну из 520-й. Она достойная женщина, просто живет одна и ей не с кем поболтать. Так что тебе нужно от нашей Пагри?» «Поговорить», — борясь с желанием расхохотаться, ответил я. «Задать пару вопросов». «А зачем? Ты кто?» Вместо ответа я второй раз за день продемонстрировал вампирское колечко. Самцы, за спиной говорящие, тут же потеряли ко мне интерес и расползлись по открытым квартирам. Мы остались на площадке одни. «Ночное братство? Первый раз вижу человека из ночного братства. Ладно, вчера по Агри ночную пропустила, не приходила еще. Штраф отхватит, как с ветки спорхнет, у нас с этим строго. А с чего ночное братство заинтересовалось этой холодохой?» «Кем?» — не понял я последнее слово. «Психованной, по-вашему. Той, кто опасно молчит. Она странная, знаешь?» «Да, мне говорили». «Так что надо от нее? Она натворила что-то? Она могла, знаешь?» «Проверяем пока». Ушел я от прямого ответа. «Тогда оставь свой номер, я наберу, если явится. Про тебя не говорить?» «Если можно». «Ты с ночного братства. Можно. Хочешь, отправлю парней проверить ее гнездо?» «Не стоит. Здесь не слишком далеко. Я сам». Гарпия тут же утратила ко мне интерес и скрылась в левой квартире, где тут же начала яростно распекать кого-то из подчиненных. Я же еще несколько секунд постоял, восстанавливаясь после общения с пришлой, эффект от которого можно было сравнить с воздействием света шумовой гранаты. Все органы чувств буквально болели. На домашнем адресе Пагри тоже не оказалось. Дверь в арендуемую ею гостинку была выбита, внутри все перевернуто вверх дном, а подоконник на единственном окне залит кровью. Свежий, еще не до конца свернувшийся даже. Была бы тут Маарет, она бы махом определила, кому та принадлежит. Я же такими способностями не обладал, поэтому просто оторвал от шторы клок ткани, вывозил ее в красной вязкой жидкости, завернул в другой клочок и сунул в карман. Может, этого хватит для очередного экспресс-анализа. Внимательно пройдясь по небольшой комнате взглядом, я обнаружил еще пару интересных деталей. Закопченное пятно прямо рядом со входной дверью. Судя по всему, сюда прилетел Фаер. Две глубокие борозды на опрокинутом столе, словно по нему когтями прошлись. Из-за этого сложилась приблизительная картина того, что здесь недавно случилось. Некто выбил дверь в квартиру. Пагри швырнула в незваного гостя Фаер. Промазала. Тот ударил ее. Рукой с когтями, или это такое оружие с двумя лезвиями было, тоже не попал. Гарпия увернулась и швырнула в нападающего стол. Сама рванула к окну. Судя по всему, успела его открыть. Получила удар серьезный, крови много. Но не смертельный, ведь трупа под окном, да и полицейских машин тоже нет. Значит, сумела улететь. Напавший на нее подошел к окну. Возможно, выстрелил или атаковал магией, но безуспешно. Потом закрыл окно и ушел. «Получается», — пробормотал я себе под нос, «что заказчик убийства Иванова решил устранить наемницу». «Довольно ожидаемый ход. Логичный. Разве что не очень понятно, зачем было вообще привлекать Гарпию, если имелся свой киллер. Слишком сложная цепочка. Разве что киллер этот близок к заказчику». Закончив осмотр квартиры Гарпии, я собрался было уходить, но тут услышал, как кто-то идет к выбитой двери. Быстро огляделся по сторонам, но прятаться в крохотной однушке было негде, поэтому встал слева от входа, вытащив из ножен вампирский кинжал и взяв его обратным хватом. Несколько секунд спустя в дверном проеме показалась чья-то тень. Понять, кому она принадлежит, было сложно. Это мог быть и карлик, и великан, зато стало понятно, когда он шагнул внутрь. Невысокий, можно даже сказать, худой мужчина. Шорты, белая рубашка на выпуск, панама поверх светлых волос. Небольшой, можно даже сказать, изящный кастет с двумя короткими клинками в левой руке и пистолет с глушителем в правой. Толстый его ствол сперва смотрел в окно, но уже начал поворачиваться в мою сторону. Вместе с корпусом киллера.